«Не верится. И какой план действий? Если он у тебя есть, конечно». Белла кивнула, не глядя мне в глаза. «Ты знал, что Эсми прыгнула с обрыва? Ну, когда была человеком?» «И?» «Она была так близка к смерти, что ее даже не повезли в реанимацию. Сразу в морг. Но когда Карлайл нашел Эсми, ее сердце еще билось». «А, так вот что Белла имела в виду под словами «мое сердце не остановится». «То есть остаться человеком ты даже не надеешься?» — мрачно проговорил я. «Нет, я ведь не дура». Тут она посмотрела мне в глаза. «Хотя ты, похоже, думаешь иначе». «Срочная вампиризация». «С Эсми получилось. И с Эмметом, и с Розали, и даже с Эдвардом. Все они стали вампирами на пороге смерти. Карлайл превратил их только потому, что иначе они бы умерли. Он не забирает у людей жизни, он их спасает. При упоминании доброго вампира-врача я вновь ощутил укол совести, но тут же отбросил бесполезные мысли и взмолился. «Послушай, Беллс, не делай этого». Как и тогда, когда мне рассказали о звонке Чарли, я вновь осознал, что жизнь Беллы для меня превыше всего, и неважно, в какой форме. «Не рискуй, Белла. Живи, хорошо? Просто живи. Не поступай так со мной, умоляю. И с ним тоже». Я заговорил громче и строже. «Ты ведь знаешь, что с ним будет, если ты умрешь. Хочешь, чтобы он вернулся к итальянцам?» Белла съежилась. Я решил умолчать о том, что на этот раз у Эдварда не будет такой необходимости. Стараясь говорить как можно мягче, я спросил. «Помнишь, что ты сказала, когда меня покалечили новорожденные вампиры?» Я подождал ответа. Белла молчала, стиснув зубы. «Ты сказала, чтобы я был хорошим мальчиком и слушал Карлайла. И что я сделал? Послушался? Ради тебя?» «Ты послушался, потому что это было разумно». «Ладно, думай, как хочешь». Белла сделала глубокий вдох. «А убийство ребенка неразумно!» Она прикоснулась к своему огромному животу и едва слышно прошептала. «Я его не убью!» У меня опять задрожали руки. «О, так я не в курсе последних новостей! Значит, у вас мальчик-крепыш, да? Знал бы, захватил бы голубые шарики!» Белла порозовела и стала такой красивой, прямо нож по сердцу. Зазубренный нож, старый и ржавый. «Я ее потеряю. Опять». «Ну, вообще-то я не знаю, мальчик это или девочка», — робко проговорила она. «Ультразвук ничего не показывает. Мембрана вокруг ребенка ужасно твердая, как вампирская кожа. Так что пока это маленькая тайна. Но я все время представляю себе мальчика». «Там неочаровательный малыш сидит, Белла». «Еще посмотрим», — ответила она, чуть ли не усмехаясь. «Ты уже не посмотришь», — рявкнул я. «Не будь таким пессимистом, Джейкоб. Шанс выжить у меня точно есть». Я не смог ответить, только опустил глаза и медленно перевел дух, чтобы справиться с гневом. «Джейк», — сказала Белла, погладив меня по щеке и волосам, — «все будет хорошо. Честное слово». «Шш! Не будет!» — буркнул я, не поднимая головы. Она стерла что-то мокрое с моей щеки. «Шш! Ради чего это ты делаешь, Белла?» Я не сводил глаз с бледного ковра на полу. Мои босые ноги оставили на нем грязные разводы. «Круто! Я думал, больше всего на свете тебе нужен этот вампир. А теперь ты так запросто от него отказываешься. Бред какой-то. С каких пор тебе позарез хочется стать мамашей? И раз уж ты так этого хотела, зачем вышла за вампира?» Я был опасно близок к предложению, о котором просил меня Эдвард. Слова сами вели меня в этом направлении. Белла вздохнула. «Нет, все не так. Я не то чтобы очень хотела стать мамой. Я даже не думала об этом.